обратимся к нашим четверым путникам, залезшим в ларь. Несчастные. Повязки, к которым они не привыкли, нестерпимо давили голову. Кроме того, они изнывали от жары. Первым делом они сорвали головные повязки и разделись. Вееров у них не было, и они стали обмахиваться своими монашескими шапками. Теснота была такая, что они наваливались друг на друга. Так они промаялись до второй стражи и, наконец, все-таки уснули. Один только Сунь-Кун не спал и навлек беду. Он ущипнул Джубадзе за ногу. Дурин поджал ногу и стал с просонку бронить Сунь-Куна. «Спал бы ты лучше!» И так замаялись. «С чего это ты вздумал забавляться?» Однако Сунь-Кун не унимался и стал громко говорить. «У нас поначалу было чистых 5000 лян. От прошлой продажи коней мы получили 3000. Сейчас в этих двух узлах у нас наличными 4000. От продажи табуна мы получим еще 3000. Неплохо заработали, пожалуй. Хватит». Джубадзе до того хотел спать, что не стал даже отвечать Сунь-Кун. Кто мог предвидеть, что слуги, водоносы и стопники этой гостиницы давно уже состоят в одной шайке с разбойниками? И вот один из них, услышав, как Сунь-Кун подсчитывает барыши, тотчас же послал за разбойниками. Вскоре 12 разбойников с факелами и дубинами ворвались во двор. Хозяйка так перепугалась, что заперлась у себя в комнате и предоставила в распоряжение грабителей весь свой постоялый двор. Но разбойников не интересовали ни посуда, ни утварь. Они искали богатых постояльцев. Наверху их не оказалось. С ярко пылающими факелами разбойники рыскали по всему двору и вдруг увидели во внутреннем дворике большой ларь, к которому был привязан белый конь. Ларь был заперт на замок и так тяжел, что его нельзя было ни приподнять, ни сдвинуть с места. «Купцы, люди бывалые и осторожные», — заговорили разбойники. «В этом ларе, наверное, запрятаны мешки с золотом и серебром, да разные материи. Давайте уведем коня и вынесем ларь за город. Там мы разобьем его и поделим между собой все богатства. Что, неплохо будет?» Разбойники отыскали крепкие веревки и дубины, подняли ларь и потащили его, покачивая на ходу. Джубадзе проснулся и стал бормотать спросонья. «Спи, братец, спи. Полно тебе баловаться. Чего ты укачиваешь меня?» «Молчи!» — прошипел Сунь-Кун. «Никто тебя не укачивает». Вслед за тем проснулись танский монах и Шасен. «Кто это нас несет?» — испуганно спросили они. «Не шумите!» — остановил их Сунь-Кун. «Пусть себе тащат. Авось дотащат до западной обители Будды, нам меньше придется идти». Однако грабители, предвкушая богатую добычу, понесли ларь не на запад, а на восток. Они зарезали стражников, открыли ворота и вышли. Но в городе сразу же поднялась тревога. Перепуганные сторожа со всех постов кинулись с докладом к начальнику конной и пешей стражи. А поскольку происшествие касалось непосредственно самих начальников, они немедленно подняли на ноги свои войска и пустились в погоню за разбойниками. Те не осмелились оказать сопротивление, бросили ларь и белого коня, а сами, прячась в густой траве, разбежались. Как ни старались войска изловить грабителей, им не удалось поймать ни одного. Им достались только огромный ларь и белый конь. С этими трофеями войска вернулись в город. Начальник дозоров и караулов не сводил восхищенных глаз с белого коня. А конь, право, был очень хорош. До земли серебристыми нитями грива повисла, словно яшмовый хвост до земли не спадает блестя. Он коня Сушуан на бегу обгоняет, шутя, а с другими конями равнять нет ни цели, ни смысла. Сушуан — знаменитый конь мудрого Го-Пу, прославившегося знанием черной магии. Жил в третьем веке. За него 10 сотен серебряных слитков могли заплатить на базаре. Он в запуске с ветром помчится, без усилий обгонит он ветер. На 1000 ли он на горы взлетает и в облаке может кружиться. Он на солнце красив и прекрасен при полной луне. Под луной он бел, словно лебедь, и снегу подобен. Не дракон ли морской он, приплывший на пенной волне? Но драконы коварны, а он и могуч, и не злобен. Начальник дозоров и караулов не захотел сидеть на своем коне, оседлал красавца белого коня и повел все войско обратно в город. Ларь был внесен в управление и опечатан в присутствии подчиненных. Затем начальник велел охранять ларь с тем, чтобы утром доложить о случившемся государю и получить от него повеление, как быть дальше. О том, как все чины разошлись по местам, мы рассказывать не будем. Между тем танский монах досадовал и негодовал на Суню-куна. «Экая ты противная обезьяна», — говорил он, — «ни за что, ни про что погубила меня. Если бы нас схватили, пока мы были на воле, мы смогли бы оправдаться даже перед самим правителем, который истребляет буддийских монахов. А теперь мы сидим в этом ларе, который сперва похитили разбойники, а затем забрали войска. Завтра мы предстанем перед правителем государства совсем готовенькими к казни, и нас попросят, пожалуйте под тесак. Так мы и закруглим его заветное число 10 000. Тише! Снаружи стоят люди. Они могут услышать и откроют ларь. Тогда нас свяжут по рукам и ногам и непременно подвесят к потолку. Потерпи еще немного, наставник, если хочешь избежать подобной участи. Завтра мы увидим здешнего неразумного правителя, и я сам стану держать ответ перед ним. Уверяю тебя, что ни один волос не упадет с головы твоей. Успокойся и поспи. Ко времени третьей стражи Сунь-Кун стал действовать. Он вытащил посох, дунул на него своим волшебным дыханием и произнес: «Превратись!» Посох сразу же превратился в сверло. 2-3 движениями Сунь-Кун просверлил дырочку в дне ларя, спрятал сверло, встряхнулся и, превратившись в муравья, вылез наружу. Вновь приняв свой первоначальный облик, он вскочил на благодатное облачко и направился прямо к воротам дворца, в котором жил правитель этого государства. Как раз в это время правитель крепко спал. Сунь-Кун выдрал у себя всю шерсть с левого плеча, дунул на нее и приказал: «Превратись!» Все ворсинки моментально превратились в маленьких Сунь-Укунов. Затем он выдрал у себя всю шерсть с правого плеча, тоже дунул на нее и приказал: «Превратись!» Все шерстинки превратились в маленьких усыпляющих мушек. Прочитав заклинание, Сунь-Укун вызвал местных духов и велел им отправиться по всем внутренним покоям дворца, по жилищам крупных и мелких сановников, 5 палат, 6 отделов и всех присутствий, и всякому, кто имеет какой-либо чин, пускал в лицо по усыпляющей мушке, чтобы все они уснули глубоким сном. Затем он взял в руки посох с золотыми обручами, повертел его, махнул им и воскликнул: «Ну, милый, превратись!» И посох тотчас превратился в тьму тьмущую острых бритв. одну из них он взял себе, а остальные велел разобрать своим бесчисленным двойникам, которые отправились во внутренние покои дворца, в палаты и покои, и всюду брили головы сановникам. Вот уж поистине, законы Будды вечны, нет конца им. Но их решил правитель уничтожить. Они связали небо воедино, они связали с небесами землю, и путь великий в безднах проложили. Прекрасны тайны трех учений Будды, но сущность этих тайн одна и та же. В ларе скрывался Сунь-Укунь премудрый, в сверло волшебный посох обратил он, и, просверлив дыру, на волю вышел. И мудрость светлую явил он миру, и острые ворсинки раскидал он, и разорвал невежество покровы. Правителя возмездие миновало. Он завершил свое перерождение. Отныне будет он витать в просторах, не зная ни рождения, ни смерти. К концу ночи все сановники были обриты. Сунь-Укунь вновь прочел заклинание, отозвал всех духов местности и отправил их во свояси, а сам встряхнулся и вернул на место шерстинки и ворсинки. Бритвы он соединил в одну, которая приняла свой настоящий вид, то есть стала опять железным посохом с золотыми обручами. Сунь-Укунь уменьшил его до размеров иглы и засунул в ухо. Затем он снова превратился в муравья и пролез через дырочку обратно в ларь. Там он принял свой обычный облик и стал утешать своего наставника. Здесь мы пока и оставим их. Вернемся во дворцовые покои. Прислужницы проснулись, ни свет ни заря, и принялись мыться и причесываться. Но оказалось, что ни у одной из них на голове нет волос. Безволосыми сделались также и дворцовые евнухи всех рангов. Все они толпой кинулись к царским опочивальням и стали играть на музыкальных инструментах, чтобы разбудить высочайших особ, проливая при этом горькие слезы, но не осмеливались обмолвиться ни единым словом. Прошло немного времени, и первой проснулась царица в третьей опочивальне, у которой на голове тоже не оказалось волос. Она поспешно передвинула светильник и с ужасом убедилась, что на царственном ложе, покрытой парчевым одеялом, сладко спал не монарх, а монах со свежевыбритой головой. Царица не удержалась, заголосила и разбудила правителя. Он торопливо протер глаза и увидел, что царица наголо обрита. «Голубушка, что с тобой случилось? О, повелитель мой, но ведь и у тебя нет волос!» Правитель стал щупать голову и от страха чуть было не лишился чувств. «Что же это с нами случилось?» — воскликнул он. Тем временем перед ним опустились на колени придворные служительницы, прислужницы гарема, любимицы правителя, евнухи всех рангов, у которых тоже были обриты головы. «О, властитель!» — вопили они. «Мы все сделались монахами!» Слезы заструились из глаз правителя. «Я думаю, что это мне наказание за загубленных монахов», — нерешительно произнес он. «Не смейте разглашать то, что произошло, а то еще гражданские и военные чины станут судачить и порицать нас. Пока что ступайте и приготовьте зал для утреннего приема. И надо вам сказать, что все старшие и младшие сановники пяти палат, шести отделов и разных присутствий еще до рассвета поднялись на ноги, чтобы готовиться к утреннему приему. Но за ночь все они тоже оказались бритоголовыми. Каждый из них уже написал по этому поводу докладную записку. На улицах столицы захлопали бичи. Чиновники, сановники все едут на прием. Как их печальны лица, как слезы горячи. Царю они доложат о бедствии своем. Неведомая сила подкралась к ним в ночи и волосы обрила. Если вас интересует, что случилось с ларем, который был захвачен у разбойников, и остались ли в живых танский монах и его спутники, не сочтите за труд и прочитайте следующую главу.